Гриша – миллионер. Было время, лихие 90-е миллионы получали. А вот Гриша прежде ни разу в руках миллиона не держал. Получал он в пределах 600 тысяч рублей за свою работу слесаря-сантехника. Зарплату в последнее время постоянно задерживали. А тут однажды под Новый год начальник котельной за авральную работу расщедрился. Гриша на руки получил аж 2 миллиона с копейками. Пришел домой, уселись кушать. Гриша жену и спрашивает. «Клава, ты хоть раз в руках своих миллион держала?» «Нет, не приходилось», — призналась та. «Я ведь это к чему спрашиваю?» «Твой муж, Клава, сегодня миллионером стал», — похвастался Гриша и протянул деньги, завернутые в носовой платок. «Миллионером?» — рассмеялась Клава. «Быть того не может». Развернула платок, пересчитала. «Действительно, миллион рублей». Оглянулась по сторонам, тут же на окне шторку задернула и говорит. «Украл никак? Обижаешь, Клавдия?» «Ой, что-то здесь нечисто. Нет у меня к тебе доверия». Дело в том, что 2 месяца назад Гриша сильно перед женой проштрафился. 1 июля в 93-м году такое наводнение случилось в Омске, что их луговые затопило. Вода в частных домах выше пола поднялась. Холодильники из строя повыходили у многих, другая техника. Вот и выплатили каждой семье по 100 тысяч на возмещение ущерба от наводнения. Гриша хорошо попировал с соседом на берегу Омки тогда. Проснулся утром на печи, жена про деньги спрашивает. «Да где там?» «Хорошо помню, что прятал», — говорит. «А куда?» «Не помню». «Ну, хоть убей, Клава, память отшибла». Целый месяц длились поиски тех денег. Все в доме перевернули. Бесполезно. Вода из-под пола уже давно ушла, пол подсыхать стал. Клава на мужа рукой махнула. «Чего с непутевого взять? Детей бы посовестился». Так и жили. Однажды он старые валенки с печки достал. Собрался их в сарай вынести. Засунул руку, чтобы стельки вытащить. Глянь, а там деньги его. Правда, не все, а всего 75 тысяч. Погуляли-то хорошо тогда на берегу. Такая вот беда случилась в июле. Итак, убедившись, что муж действительно принес большие деньги, Клава обрадовалась. «Пойду к соседке, долг надо отдать. Утром на хлеб занимала. А ты пока, Гриша, елку наряжай». «Ну, ступай», — согласился Гриша. «Да смотри, долго не засиживайся. Я еще не все тебе рассказал, что хотел». «Я, Гришенька, мигом», — она говорит. Второй миллион Гриша решил не отдавать жене сразу. Когда она вернулась, он за елку спрятался и говорит детским голоском. «Снегурочка, пока ты ходил к соседке, тут приходил Дед Мороз с мешком денег». «Ой, насмешил, миллионер! Ты никак выпил тут без меня, а?» «Лава», — вышел Гриша из-за елки. «По правде говоря, я ведь больше миллиона получил сегодня». «Вот тена», — изумилась Клава. «Не думал, что ты заначку имеешь. Умный какой выискался». Она решительно подошла к нему. «Так сколько на самом деле получил? Признавайся!» «Ну, это ты зря плохо обо мне думаешь», — огорчился Гриша. Напялил маску зайца и продолжил. «Предлагаю, Снегурочка, поиграть со мной в новогоднюю игру». «Это в какую еще игру?» — Клава спрашивает. «Мы же не дети». Гриша уселся под елку. «Я серьезно. За каждый отданный сверх 1 100 000 наливаешь мне, Снегурочка, рюмашку. Согласна?» «Ну ты, Гриш, даешь. Вот выдумщик-то». Сама же лихорадочно соображает. «А вдруг действительно больше получил?» — говорит ему. «И много, зайка, придется таких рюмашек тебе наливать?» «Немало. Соглашайся, Снегурочка, а то уйду к серому волку». «Знаю, знаю я твоего серого волка», — Клав говорит. А сама на кухню. Просуетилась там минуту две, подошла к елке. «Ну», — прошептала она, — «я жду». «За любовь, Клава». Гриша рюмашку первую выпил, 100 000 Клаве отдал. «Еще? Наливай, Снегурочка, еще». Она новую налила. «За любовь, Клава». Выпил, отдал еще 100 000. Сам, не торопясь, огурчик доедает. Затем руки полотенцем вытер, в упор глядя на жену, еще деньги выложил. Клава давно такой не была. Обычно за каждую выпитую рюмку бронила мужа почем зря. А тут молча наливает, да закуску поближе подставляет. У самой слезы на глазах, ведь еще утром в доме ни копейки не было. После выпитой мужем очередной рюмки Клава выскочила до сарая яичек взять. Прибежала, а Гриша уснул под елкой. Под голову Деда Мороза из папье-маше положил. Смотрит она, а в руках у него зажаты еще 300 000. Купюры все измятые. Прошло время, правительство нолики лишние на деньгах удалило. А сантехник Гриша часто вспоминает тот день 31 декабря, когда был почти настоящим миллионером.